Андреев пошел к Грошеву. Тот выслушал Николая Марковича и, сняв очки, закрыл глаза так, что в уголках собрались слезинки. «Не уходите, Николай Маркович. Я хочу поговорить с наркомом», — сказал Грошев и потянул руку к телефону, что стоял несколько в стороне. «Сегодня в отделе был Галуа. Начал он и выждал, очевидно, мысленно взвешивая, какое впечатление эта первая фраза произвела на наркома, и может ли он продолжать разговор в том тоне, в каком начал. Он поставил перед отделом три вопроса. В том, как энергично Грошев произнес эту вторую фразу, и в том, как лаконично он обозначил тему, чувствовалось, нарком готов был выслушать Грошева. Но не был настроен к слишком пространному разговору. Да, разумеется, первый вопрос нами поставлен перед военными, но корреспонденты заинтересованы», — произнес Грошев, очевидно, отвечая на вопрос наркома. «Да-да, я на месте. Жду вашего звонка». Он положил трубку и, взяв со стола очки, надел их. «Просит подождать минут 15. Вы не уходите». «Значит, Идон полагает, что его миссия не вызывает тревог». «Так я понял Галуа», — сказал Тамбиев. «В той сумме вопросов, которые воспроизвел Тамбиев, говоря о беседе с Галуа, этот был для Грошева сегодня главным». Грошев молчал, поглядывая на телефон, по которому он сейчас говорил с наркомом. «Что должно было произойти в эти 15 минут? Они необходимы наркому для раздумий или для разговора с кем-то третьим? Кто может быть этот третий? Сталин? Он не следует переоценивать важности проблемы. Нарком может говорить и с кем-то из военных. В конце концов, среди тех проблем, которые упомянул Галуа, поездка на фронт первая». Грошев встал и пошел по комнате. Его нынешний кабинет был не так просторен, как на Кузнецком, но и здесь Грошев протоптал свою дорожку. Едва он достиг окна, резкий звонок на какой-то миг припечатал его к ковру. Слишком хорошо знал Грошев характерный с рокотанием звук наркомовского телефона. «Благодарю вас. В четверг в 6 утра выйдем», — произнес Грошев и положил трубку. «Вы поняли, Николай Маркович?» — обратился он взглядом на Тамбиева. «В четверг в 6. У вас есть 3 дня». Грошев сказал: «В четверг в 6». Тамбиев подумал не без тревоги. Успеем ли? Опыт подсказывал ему, дело идет хорошо, если соответствующий темп ему сообщается тут же. Иначе говоря, многое можно и должно сделать сегодня. Благо, что корреспонденты рядом. Метрополь собрал нынче воедино и хозяев, и гостей. Но эти Тамбиевы сегодня были свои планы на вечер. Нелегко, казалось бы, время, 2 часа, а удастся ли выкроить? Поездка корреспондентов — дело достаточно сложное. Уточнить программу с военными, а вместе с нею маршрут, а заодно и обеспечить безопасность, оповестить корреспондентов, условиться о машинах. Да мало ли дел, когда большой ковчег корреспондентского корпуса своей разноплеменностью, готовый соперничать с известным судном деда Ноя, отправляется в путь. Поздно вечером, когда детали поездки были уточнены и состав корреспондентов определен, Тамбиев вышел из метрополя. Стыдно сказать, но со времени возвращения в Москву прошла почти неделя. Ему так не удалось побывать в своей квартире на Кузнецком. Падал снег. В его неторопливом движении и блеске было что-то торжественное. Эта торжественность не очень сочеталась с сурово-печальным видом города, с черными провалами окон, в которых, казалось, навсегда погас свет, с темными фигурами людей на белом снегу, с размеренным гудением зенитных орудий, похожим на звук жерновов, с блеском прожекторов, вдруг разрубающих небо надвое и неожиданно вырывающих из мглы белые, странно удлиненные тела аэростатов. Тамбиев поднялся по Кузнецкому, пересек площадь. Большой дом на Кузнецком сутулился вдали. Площадь перед домом была укрыта цельным пластом снега, цельным, непотревоженным. Только как-то наискось, загибаясь в ворота, бежала несмелая дорожка. Тамбиев вошел во двор, остановился. Где-то высоко В нерасторжимом кольце стана командирских окон глядело небо. Тамбеев прошел в подъезд, достал зажигалку, синее пламя отразилось в наледи, затвердевшей на стенах, стеклах нешироких окон, выходящих с площадки на лестницу, каменных ступенях, гнутом железе перил. Тамбеев стал взбираться по лестнице, девясь, каким чудом сюда попали глыбы снега и обломки льда. Иногда он водил зажигалкой по стенам, прибежал ее к дверям. Кое-где в снегу проступали следы беспорядочно сметенные. Кто-то приходил сюда, может быть, стучал и, не достучавшись, уходил обратно. Дом точно вымер, никаких признаков жизни».